ту же секунду Заглоба хватил Черемиса саблей по голове с такой силой, что кость хряснула под лезвием. Чудовищный Карло, не издав ни стона, свернулся, как червь, и задергался в корчах, а пальцы его, будто когти издыхающей рыси, то скрючивались, то снова распрямлялись. Заглоба вытер полой жупана дымящуюся саблю, а Редзян соскочил с лошади и, схвативши камень, бросил его на широкую грудь гарпыны, а потом стал шарить у себя за пазухой. Исполинское тело ведьмы еще вздрагивало. Она била ногами землю, судорога страшно исказила ее лицо, на ощерившихся зубах выступила кровавая пена, а из горла исходило глухое хрипение. Между тем Редзян вытащил из-за пазухи кусочек освещенного мела, начертил на камне крест и промолвил: «Теперь не встанет». После чего вспрыгнул в седло. «Вперед!» — скомандовал Володьевский. Вихрем помчались друзья вдоль ручья, бегущего посредине яра, миновали редкие дубы, растущие при дороге, и глазам их открылась хата, а за нею высокая мельница. Мокрое колесо сверкало, точно багряная звезда, в лучах заходящего солнца. Два огромных черных пса, привязанные по углам хаты, рванулись к всадникам с яростным лаем и воем. Володьевский ехал первым и первым достиг цели. Соскочив с лошади и подбежав к двери, он пнул ее ногой и, бренча саблей, ворвался в сени. В сенях по правую руку приотворенная дверь вела в просторную горницу, где на полу лежал огромный ворох щепок, а посередине тлел очаг, наполняя горницу дымом. Дверь слева была закрыта. «Наверное, она там», — подумал Володьевский и бросился налево. Толкнулся, дверь отворилась, ступил на порог и остановился, как вкопанный. В глубине светлицы, опершись рукою о спинку кровати, стояла Елена Курцевич, бледная, с рассыпавшимися по плечам волосами. В испуганных ее глазах, устремленных на Володьевского, читался вопрос: «Кто ты? Что тебе надо?» Она никогда прежде не видела маленького рыцаря. Он же остолбенел, потрясенный ее красотою и видом светлицы, убранной бархатом и парчою. Наконец дар речи вернулся к нему, и он проговорил поспешно: «Не бойся, любезная панна, мы друзья Скшетузского». Княжна упала на колени. «Спасите меня!» — вскричала она, заламывая руки. В эту минуту на пороге появился весь дрожа Заглоба, запыхавшийся, багровый. «Это мы! Мы с помощью!» — кричал он. Услышав эти слова и увидя знакомое лицо, княжна покачнулась, как срезанный цветок, руки ее бессильно упали, очи закрылись пушистой завесой, и она лишилась чувств. Глава 23. Едва дав лошадям отдохнуть, друзья наши помчались назад с такой быстротою, что когда месяц взошел над степью, они были уже в окрестностях Студенки, за Володынкой. Впереди ехал Володьевский, внимательно глядя по сторонам. За ним рядом с Еленой Заглоба, а позади всех Редзян. Он вел вьючных лошадей и еще двух запасных, которых не приминул прихватить из гарпыниной конюшни. Заглоба рта не закрывал. Да и было что порассказать княжне, которая, сидя в глухом яру, не ведала, что творится на свете. И старый шляхтич рассказывал девушке, как они ее с первого дня искать стали, как Скшетузский до самого Переяслава по следам богуна дошел, не зная, что тот ранен, наконец, как Редзян выведал тайну ее убежища у атамана и привез в Збараш. Ночь была ясная. Месяц все выше взбирался на небо, утыканное мерцающими звездами, и все меньше, все бледней становился. Притомившиеся бахматые замедлили шаг, да и всадников одолевала усталость. Володьевский первый остановил лошадь. «Пора и отдохнуть». «Разведнеется скоро», — сказал он. «Пора», — поддержал его Заглоба. «Глаза слипаются. Как ни погляжу на лошадь, все две головы вижу». Редзян, однако, решил, что прежде всего следует подкрепиться. Он развел огонь и, снявши с лошади переметные сумы, принялся выкладывать припасы, предусмотрительно захваченные из Бурляевой кладовой. Кукурузный хлеб, вареное мясо, валашское вино и сладости. При виде двух кожаных мехов, изрядно выпятивших свои бока и издающих сладостное уху бульканье, Заглоба забыл и думать о сне, да и прочие с удовольствием принялись за ужин. Припасов хватило на всех с избытком, а когда наелись в волю, старый шляхтич, утерев полою уста, промолвил: «До смерти не устану повторять. Неисповедимы пути Господни. Ты свободна, барышня панна, а мы сидим себе тут под открытым небом, радуемся и Бурляево венцо попиваем. Венгерское, конечно, получше, это припахивает кожей, но ничего, в пути сойдет и такое». «Одному не могу надивиться», — сказала Елена. «Как эта гарпына столь легко отдать меня согласилась?» Заглоба поглядела сперва на Володыевского, потом на Рыдзяна и усиленно заморкал глазами. «Потому согласилась, что иного выхода не имела. А, впрочем, чего таиться, дело не стыдное. Мы их с Черемисом на тот свет отправили». «Как так?» — испуганно вопросила княжна. «А ты разве выстрелов не слыхала?» «Слыхала, но подумала, Черемис стреляет». «Не Черемис, а вон этот малый. На месте пристрелил колдунью. Дьявол в нем сидит, спору нет. Но чего еще оставалось делать, когда ведьма, не знаю уж, то ли почувствовала что, то ли стих на нее нашел какой-то, уперлась, что с нами поедет, и баста. А как было разрешить ей? Мигом смекнула, что мы не в Киев путь держим. Вот он взял да пристрелил ее, а я зарубил Черемиса. Сущий был монстр африканский. Надеюсь, Господь мне его смерть в вину не поставит. Верно, и в аду чертям на него глядеть будет тошно. Перед отъездом из Яры я вперед поехал и прибрал тела с дороги, чтоб ты не напугалась и не посчитала это дурным знаком». Княжна же так ответила: «Довольно я близких людей в нынешние страшные времена неживыми видела, чтобы покойников пугаться. А все ж лучше поменьше на своем пути проливать крови, дабы не навлечь на себя гнева Господня». «Недостойно рыцаря так поступать было», — мрачно проговорил Володыевский. «Мне руки марать не захотелось». «Что теперь, сударь мой, толковать об этом?» — сказал Рыдзян. «Иначе-то никак нельзя было. Кабы кого хорошего положили, дело другое. А это ж богопротивники, вражья сила. Я сам видел, как ведьма сговаривалась с чертями. Не того мне жаль признаться». «А об чем же ты, любезный, жалеешь?» — спросила Елена. «Багун мне сказывал, там закопаны деньги, а их милости такую подняли спешку, что и близко подойти не нашлось минут, хоть я место возле мельницы знаю. А сколько добра оставлено в той светлице, где барышня жила, сердце на куски рвется». «Гляди, какого слугу иметь будешь», — сказал княжне Заглоба. «Только своего хозяина и признает. А так хоть с самого черта шкуру готов содрать и на воротник приспособить». «Даст Бог, сударь любезный, пан Рыдзян, на мою неблагодарность тебе сетовать не придется», — промолвила Елена. «Благодарю покорнейше, барышня», — ответил Рыдзян, целуя ей руку. Все это время Володыевский помалкивал, прикрывая смущение напускной суровостью, и только вино потягивал из меха, пока несвойственная ему молчаливость не привлекла внимания Заглобы. «Что же это у нас пан Михаил слова не скажет?» — воскликнул он и обратился к Елене. «Говорил я, краса твоя лишила его ума и дара речи». «Ложился бы ты лучше спать, сударь. Впереди долгий день», — ответил смешавшись рыцарь, и усиками стал шевелить быстро, словно заяц для куражу. Но старый шляхтич был прав. Необычайная красота княжны точно сковала маленького рыцаря. Глядел он на нее, глядел и себя вопрошал в душе: Возможно ли, чтобы по земле ходило такое чудо?